Бестелесная команда. Шел солдат на станцию, с побывки на позицию возвращался. У опушки поселок вилами раздвоился. Ни столба, ни надписи. Мужичкам это без надобности. Куда, однако, направление держать? Вправо аль влево? Видит под сосной избушка притулилась. Сруб обомшелый, соломенный козырек набекрень, в оконце словно бельмо дерюга торчит. Ступил солдат на крыльцо, кольцом брякнул. Ни человек не откликнулся, ни собака не взлаяла. Наддал он плечом, взошел в горницу. Видит на лавке старая старушка распространилась. Коленки вздела, на палате смотрит, тяжело дышит. Из себя словно Мурин совсем почернело. В переднем углу за место иконы сухая тыква висит, лапки в одну шеренгу прибиты. «Здравствуй, бабушка! Куда на станцию поворот держать, вправо аль влево?» «Ох, сынок, на обгорелый дуб целиной лугом ступай, пешему не заказано». «Да не подашь ли мне, старый, водиться и спить? Совсем, сынок, помираю!» Зачерпнул солдат ковшиком, сам все на передний угол посматривает. «Что ж у тебя, бабушка, иконы-то не видать? Из татарок ты, что ли?» «Тьфу-тьфу, служивый! Русская я, орловской породы мценского завода!» Да знахарством все промышлял по слабости здоровья. Рукоделье такое, бес ухмыляется, ангел рукой закрывается. Стало быть, образ мне в избе держать несподручно. В сухомятку молюсь. На порог выйду, звездам поклонюсь, славу в вышних пошепчу, а вось Господь Бог услышит. «А по какой части, бабушка, ты орудуешь больше? По штатской аль по военной?» «По штатской, яхонт, по штатской. Остуду, скажем, между мужем и женой прекратить, альбо от зубной скорби заговорить, деток кому подсудобить, ежели потребуется, худого не делала. А по военной, что ж, в стародавние годы заговоры по ратному делу действовали, пули свинцовые отводили, а ныне, сынок, сказывают, кулеметы какие-то пошли. Так веером стальным и поливают. Управься-ка с машинкой эткой». Вздохнул солдатик. «Ну, бабушка, ничего, на себе поснесем, да вас побережем. Кланись родителям в случае чего». В запрошлом году они скончавшись. «Будь здорова, бабушка, помирай себе с Богом». Только встал, обернулся, слышит, у ног тварь какая-то мяучит, а сапог мягкой шубы трется, а ничего не видит. Протер он обшлагом буркалы, что за бес? Плошка пустая у порога подпрыгнула, метла прочь сама откатилась, голос шершавый все пуще мяучит, надрывается. «Ох, — говорит бабка, — что же это за наваждение? Душа кошачья у тебя по избе без лап, без хвоста бродит. А это, соколик, кот мой, Мишка. Плесни-ка ему молочка в плошку. Я сегодня по слабосильности с лавки не вставала. Голоден он чай». «Да где кот-то, бабушка?» «Плесни, плесни! Экой ты, солдат, надоеда!» Налил солдат из крынки полную плошку. Глядит, молоко стрепенулось, кверху подпрыгивает, будто ложечкой кто сливки сбивает. Брызги во все стороны. Дрожит плошка. Молоко убывает да убывает. Глядь-поглядь, само в себя ушло. Края подлизаны даже до сухости. Обалдел солдат, на бабушку уставился. Усмехается старушка. На войне был, а пустякам удивляешься. Настой зелья я по своей секретной надобности сварила, остудить под лавку поставила. А он, дурак Мишка, сдуру лизнул, вот и бестелесным стал. Да пусть он так бродит, мне все одно помирать. Авось в бестелесном виде промышлять ему способнее будет. Загорелась солдатская душа до чужого ковша, по какой причине и сам не знает. Ох, родненькая, дай-ка мне составы энтова. Умора ведь какая. Солдатикам на позиции тошно, тоска смертная, а тут эткая забава. Уж я за тебя в Варшавском соборе рублевую свечу поставлю. Окопный солдат вроде как святой. Тебе это не без пользы будет. Закашлялась старушка, зашлась, поплевала в тряпочку, отдышалась и говорит. Эки ты, младенец ты, Иросовый. Ну что ж, бери. Свои бросили, чужой пожалел, водой попоил. Только смотри, шути да откусывай. Ежели какую тварь либо человека в бестелесный вид приведешь, помни, орел, только водкой зелье мое и прополаскивается. Рюмку другую вольешь, сразу предмет в тело свое войдет, натуральность свою обнаружит.